Мисс Райан, изображая удивление. «Насколько я помню, мы заключили пари. А если ты отказываешься выполнять условия, ни о каких деньгах не может быть и речи». Клодия ожидала этого. «Я хочу получить свои деньги, мерзкая жаба, а если не получу их, устрою скандал». «Окей, окей, что это ты так разбушевалась? Загляни ко мне завтра или послезавтра, и я выпишу чек». «Заглянуть? Райан, разве тебе неизвестно, что существует такое учреждение, как почта? Надо положить чек в конверт, а конверт опустить в почтовый ящик. Это такие большие красные штуки на улице с большими отверстиями, почти такого же размера, как твой рот». Когда самолет приземлился в международном аэропорту Сиб, было уже темно, но жара сразу же окутала их, словно теплым одеялом. Клодия ощутила, как по коже пробежали мурашки. Все вокруг не только выглядело, но и пахло и звучало по-другому. Вывески были на арабском и английском языках. Все вокруг говорили по-арабски. Было очень странно слышать, как говорят на языке, который совершенно не понимаешь. Даже находясь в Греции, она кое-что понимала. На полицейских женщинах в аэропорту были надеты юбки до щиколоток. Полицейские мужчины вооружены карабинами. На местных мужчинах красовались длинные белые одеяния, на головах нечто напоминавшее тюрбаны. Здание аэропорта было более современным, чем ожидала Клодия. Но как только толпа пассажиров с прибывшего рейса хлынула в зал, направляясь к окошечку иммиграционной службы, там сразу же стало тесновато. Образовалась длинная очередь, и Клодия настроилась на долгое ожидание. Аннушка, недовольно надувшись, толкала ногой свою ручную кладь. «Устала?» — спросил ее Гай. «Еще бы! 8 часов в самолете!» «А вы как?» — спросил он Клодию. «Терпимо», — приврала девушка. Она выехала из дома 11 часов назад, а накануне легла спать в 2 часа ночи после ужина с Кейт и Полом и еще парочкой друзей, на который отправилась вместо того, чтобы упаковывать вещи. Вернувшись в полночь, она начала торопливо гладить белье и отыскивать в ящиках вещи, которые, как ей казалось, были у нее прошлым летом, а теперь куда-то бесследно исчезли. Клодия испытывала огромное облегчение, взойдя по трапу самолета, потому что к этому времени было уже поздно беспокоиться о том, что она что-то забыла взять с собой. Очередь к окошечку иммиграционной службы двигалась медленно, словно многоножка с мозолями на каждой лапке. Гай хмурился, поглядывая в сторону выхода. «Нас должны были встретить», — пробормотал он, — «иначе мы рискуем застрять здесь на всю ночь». «Мы в любом случае застрянем здесь на всю ночь», — пробурчала Аннушка, — «если ты только не знаком лично с Господом Богом, который может любезно умертвить всех, кто стоит впереди нас». Гай не отреагировал на ее слова. Выйдя из очереди, он направился к человеку в бежевом сафари, который шел к ним. Они обменялись сердечным рукопожатием. «Извините меня, мистер Гамильтон», — сказал мужчина. «Самолет приземлился на несколько минут раньше расписания, и...» «Все в порядке», — ответил Гай и добавил, обращаясь к Клодии. «Джозефу потребуется ваш паспорт и иммиграционная карточка». Она протянула требуемые документы. Гай добавил к ним свои и Аннушкины.